На оформление дома ушло непозволительно много времени. Герлон в базе сектантов появился за 5 минут, здесь же пришлось ждать почти 20. Неприятно, когда нет ни малейшего намека хоть на какую-нибудь логику. Тем не менее Фасорин все это время молча стоял рядом с нами, готовясь отразить атаку. Дом окончательно воплотился, я подошел к дверям, выпуская своих учеников. «Дядя, у нас получилось, мы стали владыками». Радостная Альтая вылетела из дома, словно молния. Самообладание все же изменило советнику князя, он растерялся. Демон ожидал чего угодно, только не внезапного появления своей племянницы. На всякий случай я убрал дом, чтобы Фасорин не успел положить на него глаз. Да, согласен, эту встречу определенно стоило устроить. Вид мягкой булочки был невероятно забавным. При этом он не забыл сформировать очередную сферу, окутавшую близлежащие дома. Никто не должен видеть, что советник князя может испытывать какие-то эмоции. Все, кто случайно или специально наблюдали за этой сценой, будут уничтожены. Почему-то именно эта мысль родилась у меня после того, как энергетическая сфера вернулась в Фасорина. Это какой-то новый фокус искателей. Фасорин, наконец, сумел отстраниться от Альтаи. Тебя раньше здесь не было, твоя метка появилась только что. Давай поговорим о наших фокусах позже, хорошо, наставник? Ты же не против, если я сама покажу дяде, где логово сектантов? Не забудь свести его с наставницей Ириной и ее отцом. Первую похитили из центрального дворца, так что она прекрасно знает, кто это сделал. Второй договорился с каким-то князем, что свел его с Чимаром Ри. Обязательно объясни, почему твой дядя не видит логово. Есть большая вероятность, что таких мест полно не только в отдаленных городках, но и в центральном дворце. Где-то же сектанты должны хранить свои алтари, да и изготавливает их явно не владыка, а все зародыши предпочитают жить в центре. Занимайтесь, мы же отправляемся дальше. Куда? Не удержался от вопроса Фасорин. Подумав, что ничего критичного от этой информации не будет, я ответил: Холитон, второй круг. Сектанты Бахаа второго и третьего кругов создали из этого города свою базу. В нашем мире мы основательно пощипали этих тварей, теперь пришла очередь вашего. Один из князей, я еще не понял, кто конкретно, является богом этой секты. Пока мы не обратим его пристальное внимание на наши действия, он так и останется неизвестным. Однако, чем больнее мы будем кусать, тем скорее встретимся с главой всего этого безобразия. Не слишком ли великие деяния для серебряных владык, еще несколько лет назад являвшихся простыми воинами? У вас нет ни опыта, ни ресурсов, ни техник для того, чтобы сражаться на таком уровне. Нет, не стал оправдываться я. Вот только те, у кого они есть, предпочитают делать вид, что их все устраивает в текущем положении дел. Вы прекрасно знаете, кто из князей замешан в этом деле. Возможно, доказательств у вас нет, а бросаться голословными обвинениями не в черте племени Рин, но это не оправдывает бездействие. Вот и приходится нам, лишенным опыта, ресурсов и техник искателям из мира людей, очищать мир демонов от всякой гнили. Твои действия ставят под угрозу нашу семью. Милый голос Фасорина никак не вязался с теми ощущениями, что возникали между лопаток. Прямо сейчас советника князя не интересовало, каким образом у меня получилось превратить Альтаю во владыку. Каким образом она вообще стала мастером и можно ли этот опыт распространить на других демонов. Все это лишнее, когда дело касается безопасности отдельно взятой семьи племени Рин. Если война с сектантами ударит по Альтае, нужно устранить причину угрозы. Либо сектантов, что маловероятно, либо того, кто эту войну желает развязать, то есть всех искателей нашей группы. «Дядя, давай я сама решу, какие действия и угрозы будут мне вредить», — холодно произнесла Альтая. «Ты собрался ругаться с моим наставником? Для начала тебе нужно поругаться со мной, потому что за наставника я любому горло перегрызу. И это не метафора, если ты заметил. Не трогай Зандра, дядя. Ты что-то говорила про логово сектантов? Покажешь?» Фасорин прекрасно умел переходить из одного состояния в другое. Мгновение, и вот перед нами вновь мягкая булочка, способная расположить к себе любого демона. Альтая взяла под руки Лего, что все это время молча смотрел на нас, и уверенно двинулась в сторону ближайшего спуска. Духовное зрение моей ученицы прекрасно показывало, где находится Герлон, наставница Ирин, ее отец и огромная толпа освобождаемых пленников. Алтарь, к слову, Герлон уже припрятал, потом уничтожит где-нибудь в глуши. Это для сектантов алтарь, источник их силы. Для искателей любой алтарь, прежде всего энергия, заложенная в создание этого проклятого небом предмета. Если ее высвободить и поглотить, можно неплохо продвинуться в возвышении. Главное иметь соответствующий ранг и этап, чтобы высвободившаяся энергия уничтожила только окружающее пространство, а не самого искателя. «Бесит», — произнесла Вилея, наблюдая за уходящими демонами. «В следующий раз, когда мы сделаем демонам что-то хорошее, вначале возьмем плату. Герлон, к вам идет Альтая со своим дядей. Будут объявлять логово сектантов своей собственностью. Нам он ничего не заплатил, даже спасибо не сказал. Мало того, еще и прибить хотел. Он меня бесит. Сделай так, чтобы он тоже начал беситься. Мы обязательно обсудим нового владельца этого места», — кивнул Герлон, готовясь к встрече с серебряным зародышем бога. Предупредив Герлона о том, что в городе проживает еще 9 сектантов и Фасор Рин прекрасно о них осведомлен, я взял Вилею за руку и потащил ее к порталу. «Делать нам больше в этом городе нечего, теперь уже точно. Смотритель портала появился, кажется, еще до того, как я вставил духовные камни в приемник. Нужен переход в Холитон, старший, я решил действовать строго по инструкции». Смотритель смерил нас странным взглядом, однако спрашивать о том, куда мы подевали Фасорарина, не стал. Вместо этого он озвучил стоимость перехода, взятую, как мне кажется, с потолка. Просто потому, что так ему сегодня захотелось. 3000 духовных монет. Спорить с ценообразованием было не в наших правилах, так что я спокойно начал вытаскивать наполненные кругляшками мешочки, складывая их на находящийся рядом с порталом стол. Смотритель кивнул, разом сметая деньги, после чего мерцающая пелена сменила цвет. Как это произошло, я так и не понял, но это точно сделал Смотритель. Видимо, здесь был задействован некий новый тип энергии, что не подвластен стандартному духовному зрению. Привычно взявшись за руки, мы с Вилеей сделали шаг. На мгновение пространство вокруг нас поплыло, чтобы оформиться в столицу южной части второго круга мира демонов. Духовное зрение привычно побежало в разные стороны, вынуждая меня глубоко вдохнуть. «Много их?» — с интересом спросила Вилея. «Много?» — кивнул я. «Сотни две-три, не меньше. Это хорошо. Обожаю, когда много противников. Сразу начнем проявлять активность или пойдем твоим любимым путем. Вначале всем, включая себя, запудрим мозг, залезем в самую задницу, чтобы потом героически ее разорвать на две равные половинки. Если что, я за второй вариант, в нем всегда развлечений больше». Глава 9. Гостиница «Свита Короля» заметно отличалась от всех других гостиниц, в которых нам с Вилеей довелось пожить. Стандартные гостиничные комплексы обоих миров либо устремлялись высоко к небу, чтобы жители верхних этажей могли насладиться красотами города, либо растягивались по огромной площади, как это было сделано в центральных регионах и в том же Иллаоне. То есть в любом случае, это отдельные, изолированные друг от друга помещения, расположенные либо по вертикали, либо по горизонтали. Однако создатели «Свиты Короля» решили отойти от стандарта, превратив свое творение в некое подобие безумия. Достаточно дорогого безумия, граничащего с гениальностью. Когда мы с Вилеей впервые увидели это здание, даже остановились. Проходящие мимо демоны усмехались, жители города привыкли к эффекту, что вызывает гостиница на гостей Холитона. Больше всего «Свита Короля» походила на дерево. У нее имелся единый мощный ствол, где находилось главное фойе, администрация и простые работники, готовые услужить гостям по первому их требованию. Ствол находился на могучем фундаменте, уходящий глубоко под землю, как корни дерева. Под землей располагались все вспомогательные службы, кухня, прачечная, несколько собственных мастерских, а также большие склады. Не все предметы можно было разместить в пространственных кошельках. Собственно, на этом любая похожесть со стандартными гостиницами заканчивалась и начиналось то самое безумие, граничащее с гениальностью. Этажей в привычном понимании у гостиницы не было. Из ствола выходило множество коридоров, установленных под разными углами к поверхности земли, а заканчивались коридоры общим пространством, сопоставимым по размерами с немалую площадь. Эти пространства не имели ни стен, ни потолка, лишь небольшие отсеки, где находились кровати, единственная приватная часть веток. Общая часть была обставлена таким образом, чтобы дать возможность жителям одной ветки общаться между собой, мягкая мебель, множество подушек, готовые прийти по первому зову официанты, дерево, стекло, металл, все было создано по образу и подобию древних людей, покоривших пространство и заставивших подчиниться саму природу. Таких веток в гостинице было огромное количество, отличающиеся между собой количеством приватных комнат и качеством используемой мебели. Перемещение между ветками осуществлялось по коридорам с помощью воздушных техник. По сути, вся гостиница являла собой одну большую технику этапа зародыша Бога, обеспечивающую поддержку нависающих над городом веток. Ибо если бы не техники, вся эта конструкция рухнула бы на землю, подмяв под себя довольно большой участок столицы. «Добро пожаловать в свиту короля, старшие!» Улыбчивый швейцар встретил нас у входа. Демон излучал радость и счастье от того, что первым заметил таких дорогих гостей. Создатели этого комплекса не стали замыкаться на одном входе, превратив весь ствол в некое подобие входа. «Нам нужен номер», — начал было я, но швейцар лишь согнулся в поклоне. «Прошу простить меня, старшие, но я не занимаюсь распределением номеров. Позвольте проводить вас к администраторам. Наши девушки помогут вам с выбором, чтобы у вас осталось самое положительное впечатление от пребывания в свите короля». Девушек-администраторов в гостинице было много, причем на любой вкус. Судя по тому, что я видел, в холле-то не гнушались заезжать даже зародыши бога. Центральный дворец местного мира хоть и считался образцом стиля, однако до свиты короля ему было далеко. По сравнению с низкими плоскими постройками, гостиница второго круга выделялась как могучий волк среди забитых собачек. Прямо сейчас в гостинице отдыхали 32 зародыша бога, причем только у трех из них в крови имелась запрещенная субстанция. Остальные были чистые и, как мне подсказывала логика, явились сюда не ради своего будущего возвышения. Демоны прибыли в Холитон для того, чтобы порадовать свой взор невероятным творением. «Добро пожаловать в гостиницу свита короля, искатели Зандры Вилея», — улыбка девушки, к которой нас отвел швейцар, подкупала. Все были такими приветливыми, добрыми, ласковыми, что становилось даже тошно. Слишком много ванили тоже неприятно. «Мы, вроде, не представлялись», — заметил я. «Одним из основополагающих принципов гостиницы является знание всех великих демонов, а также их особых привычек и предпочтений. Искатели Зандры Вилея, прожившие долгое время в мире людей, входят в число наших потенциальных клиентов. К тому же сам господин Чертанхвал говорил о том, что рано или поздно вы появитесь». Чертанхвал, управляющий гостиницей свита короля, к которому нас отправил Экрацхвал, он же Гелион Ри, зародыш бога, прячущийся под личиной золотого мастера. Чертанхвал должен встретиться с нами, определить возможные пути сотрудничества и назначить стоимость нашего возвышения. Такой был план до того, как мы стали владыками. Сейчас его придется немного скорректировать. Согласно новой легенде, нам с Вилеей необходимо стать золотыми владыками, чтобы уверенно смотреть в сторону будущего возвышения. Сектантам наверняка будут интересны зародыши бога, увязшие коготком в их сетях. Тем более, если это два искателя из мира людей. Я еще раз посмотрел на город духовным зрением, уделяя особое внимание деталям. Сектанты Бахаа подошли к сокрытию своих тайн максимально эффективно, в столице не было их логова, как не было его и в радиусе 40 километров от нас. Ни алтарей, ни укрытых металлом древних баз, ничего подобного. Даже бочек с грязно-желтой жижей, и тех не наблюдалось. Идеально чистое общество, если не видеть 247 сектантов различных этапов возвышения. Трое зародышей бога, 50 владык и безумная толпа мастеров. С каждым из них нам предстоит встретиться и пояснить, что пользоваться благами алтаря сектантов неправильно, вот только спешить я не хотел. Меня интересовали не столько непосредственные пользователи, сколько те, кто предоставлял услуги. Мне требовались алтари, заполненные субстанцией древних бочки, концлагеря с пленниками, а в идеале, координаты древней базы в мире людей, где сектанты Бахаа берут свою грязно-желтую жижу. Я не верил, что та база, что мы разрушили, являлась единственным источником этой заразы. Крупным, да, единственным, нет. Для того, чтобы заставить башка выйти из своего логова, требуется доставить ему максимум неприятностей, включая уничтожение источника его силы. Вот тогда мы станем крайне интересны всяким князьям. Экрацахвала, к слову, в городе видно не было. Во всяком случае, идеальной энергетической структуры золотого мастера я не заметил. Была некоторая вероятность, что он находится на верхних этажах гостиницы «Дерево», сбросив с себя все маски, но я не верил в такую удачу. Скорее всего, демон, что занимался оперативным управлением секты Бахаа второго и третьего кругов, отсутствует. Кстати, нельзя забывать о том, что массовое уничтожение сектантов приведет к появлению в городе дознавателя, как это было в первом круге. Причем на сей раз вряд ли явится владыка, слишком много в городе всяких зародышей бога. Явится кто-то, имеющий непосредственное отношение к нужному нам князю, кто-то наподобие Фасорина. Небо, как удержаться от того, чтобы прямо сейчас не начать убивать всех подряд? Все это промелькнуло в моей голове за считанные мгновения, но пришлось откладывать мысли в сторону и возвращаться к девушке-администратору, что продолжала пояснять, почему гостиница «Свита Короля» является лучшей гостиницей мира демонов. Само название «Свита» объясняет принцип создания этого строения. Свита никогда не селится по отдельным номерам. Она всегда объединена, чтобы прийти на подмогу друг другу. Собственно, поэтому мастеров селили с мастерами, владык с владыками, а зародыши бога, занимающие верхние этажи этого дома дерева, никого из низших рангов к себе не подпускали. Их даже обслуживали владыки, ибо простые мастера не могли выдержать ауру, наполняющую внутренние помещения. Организаторы гостиницы проектировали ее таким образом, чтобы во втором круге демонам высоких этапов возвышения не требовались блокирующие энергетический голод амулеты. «Семейный уголок на 31 уровне», наконец, произнесла девушка, сверившись с бумагами. «Сейчас в нем проживают три семейные пары, все демоны этапа владык, так что вам будет о чем с ними поговорить. Вас устраивает такой вариант? Хотелось бы чего-то более эксклюзивного», честно ответил я. «Желания жить в одном пространстве с чужими демоном у меня не было. Например, мы могли бы выкупить весь уровень. Сожалею, старшие, это недопустимо», девушка картинно развела руками. «Принципы гостиницы «Свита Короля» незыблемы. Либо все живут в общих локациях, общаясь друг с другом, либо не живут вообще. Снять целиком уровень невозможно, но предложить не семейный вариант вы можете. Если вас смущает формулировка «семейный», можно рассмотреть вариант общего уровня для владык. Однако должна сразу предупредить, если вы хотите получить эксклюзивное обслуживание, вам подойдет именно семейный уровень». «Хорошо, берем», нехотя согласился я. «Скажите, как мы можем увидеть черта Нахвала?» «Сожалею, но сейчас управляющего нет в гостинице. Отлучился по делам. Вы можете оставить заявку и, когда господин вернется, он обязательно встретится с вами. Желаете оставить такую заявку?» «Да», кивнул я. «Координатор секты Бахаа во втором круге отлучился по делам. Какие могут быть у него дела?» «Только одни. Он либо сам занимается возвышением, либо отвел к алтарям кого-то влиятельного, кого нельзя сопровождать обычным демоном. Что нужно сделать?» «Правильно, зафиксировать текущий состав сектантов и, как только в холле-то не появятся новые демоны с грязно-желтой жижей внутри, начинать реагировать. Мне нужны контакты и точное местоположение их базы. Кататься по округе на батончике, выискивая базу, не самое приятное занятие. К этому варианту приступлю только тогда, когда других способов найти базу сектантов не получится. К слову, до меня только сейчас дошло, по какой причине сектанты выбрали именно второй круг для своего логова. Здесь слишком мало энергии для того, чтобы использовать летающие мечи. Демоны могут двигаться только по земле, что значительно облегчает задачу обеспечения безопасности алтарей и логова в целом. Не сомневаюсь, что оно закрыто мощными защитными формациями, пробиться через которые простым демонам не удастся. Да что пробиться, они даже увидеть их не смогут. Наверняка сюда руку приложил сам князь, выступающий в роли местного башка. Все, семейный уголок на 31 уровне, девушка-администратор сделала несколько пометок в записной книжке-артефакте. Должна предупредить, минимальный срок аренды места – неделя. Стоимость без питания составляет 20 тысяч духовных монет в неделю. Оплата наличными или банковской распиской. И на какой срок хотите снять семейный уголок? Месяц, без раздумий ответил я, поразившись местным ценам. Оплата наличными. Можете пересчитать, но я гарантирую, что в каждом сундуке находится 10 тысяч духовных монет. Девушка даже не дернулась, когда рядом со мной появилось 8 больших сундуков. 20 тысяч духовных монет в неделю. Кто вообще готов платить такие деньги? Здесь что, живут богатейшие демоны этого мира? Я не видел, чтобы девушка-администратор давала какой-то знак, но к нам тут же подошел весьма респектабельный демон. Открыв крышку сундука, Он достал один из кошельков и взвесил его в руке, оценивая содержимое. Не удовлетворившись, демон развязал тесемку и достал несколько монет, проверяя их оригинальность. Вернув первый кошелек в сундук, демон открыл крышку второго и, погрузив руку вглубь, выбрал случайный кошелек со дна. Манипуляции повторились, вновь проверялось качество оплаты. Только после пятой пробы демон повернулся к девушке и кивнул. Сундуки испарились, причем я не понимал, кто из демонов их забрал. Девушка-администратор или респектабельный мужчина, даже не подумавший представиться. Перед нами на стойке появились две пластины. Прошу, приложите руки на артефакт для привязки. Это ваш пропуск в гостиницу Свита Короля. На ближайший месяц вы становитесь нашими гостями. Ознакомиться с правилами поведения и предоставляемым нами услугами вы можете в своем уголке. Прошу, вас проводит. Путешествие по стволу оказалось весьма незабываемым. В мире людей использовался лифт, одно из творений древних людей. В мире демонов за подъем на этажи отвечали техники высоких рангов, а также огромное количество духовных камней, которыми был пронизан подъемный механизм. На мгновение дух захватило, а уши заложило, скорость кабинки оказалась невероятной. Прошло всего несколько мгновений, как дверца открылась и мы очутились на огромной открытой площадке, закрытой от всего мира защитной формацией. Наш уголок, где находилась лишь кровать для сна, располагался у дальнего края уровня. Две семейные пары демонов, третьей не было, видимо, гуляли, вальяжно развалившиеся в центре площадки на мягких подушках, о чем-то разговаривала, но при нашем появлении умолкли, с интересом уставившись на пятнистую одежду. Искателей в здешнем мире не любили, и мы отвечали этому миру взаимностью. Старшие, если вам что-то понадобится, сожмите пластину. Кто-то из обслуживающего персонала тут же явится, чтобы вам помочь, произнес наш провожатый, после чего, кланяясь всем и каждому, покинул уровень, оставив нас наедине с двумя семейными парами демонов. Свита. Общение. Налаживание связи и обеспечение коммуникаций. Большей глупости я за свою жизнь не встречал. Прибывшим в удивительное место гостям требовалась приватность, чтобы насладиться друг другом в столь великолепном месте, но основатель гостиницы о таких мелочах не думал. На самом деле это дерево явно не предназначалось для долгого проживания. Скорее это были такие многоуровневые места встреч разных демонов, которые в обычной жизни никогда бы не встретились. Четверо демонов, что продолжали пялиться на нас, оказались чистыми, не сектантами. Символы племен, что красовались на их одежде, были мне незнакомы. Да и сами демоны обладали весьма почтенным для идущих к возвышению возрастом. Мы свили и годились всем даже не в дети, во внуки. Присаживаться рядом и пытаться заводить какие-то разговоры – пустая трата времени. Лично мне такое вообще не интересно. Раз так, то и делать нам здесь пока нечего. Повернувшись к Вилье, что играла в гляделки с демонами, я спросил: «Голодна? Предлагаю сходить в местный ресторан. Если там кормят так же, как стоит места в местных уголках, нам должно понравиться. Иначе просто непонятно, за что нам пришлось так много платить». Хотя стоит признать, что я лукавил, открывающийся с нашей площадки вид был поразительным. Весь Холита находился у нас как на ладони, со всеми своими дворцами, парками, улочками. Столица второго круга южной части мира демонов оказалась огромной и простиралась далеко к горизонту, километров 50 в диаметре, не меньше. Столь больших городов я еще в своей жизни не встречал, потому не мог не отметить, с какой тщательностью устроители подошли к вопросам обеспечения комфорта. Водопровод, канализация, контейнеры для мусора, уборщики – все это функционировало и работало, как древние механизмы, надежно и без изъянов. Причем все было так грамотно спрятано, что обычные демоны наверняка даже не догадывались, что в стене соседнего с ними здания находится мощная труба, что снабжает водой половину города. Как и во всех крупных городах, в Холитоне не обошлось без подземных уровней. Здесь их оказалось сразу 10. Тоже рекорд среди всех городов, которые я встречал. Главу преступного мира можно было определить сразу, им оказался зародыш бога медного ранга, проживающий на дополнительном 11-м подземном уровне, вырытом специально под его логово. Спорное решение, как по мне, какой смысл торчать под землей на такой глубине. Если сюда явятся зародыши бога, им не составит труда уничтожить логово, на какой бы глубине оно ни находилось, хоть на 11-м, хоть на 100-м подземных уровнях. Правда, имелось уточнение, Для этого зародышу бога нужно знать о существовании этого уровня, ибо он, как и любое другое логово ушлых бандитов, оказалось обложено металлом древних людей. Тем не менее этот демон умудрился привлечь мое внимание, причем настолько, что я пристально присмотрелся как к нему, так и ко всему его окружению. Демоны оказались чистыми, все до единого. В подземной части столицы не было ни одного сектанта, что каким-либо образом пользовался услугами возвышения, что Бахаа, что любой кровавой секты, что это, нежелание пятнать себя грязью. Судя по тому, что я видел, у главаря бандитов имелись достаточно ресурсов, чтобы оплатить себе любое возвышение. Рядом с логовом было вырыто еще одно тайное помещение, выполняющее роль сокровищницы, и лучше Вилье не знать о том, как много духовных монет, камней и различных ресурсов там находится. Кажется, что-то на уровне пространственной аномалии контрабандистов, что нам довелось как-то обнести. Откуда у простых бандюков второго пояса такое богатство? Ведь это только то, что не поместилось в пространственные кошельки, десяток таких тоже находился в сокровищнице. Видимо, я все же знаю, почему главарь всей этой шайки не может покинуть своего логова. Он охраняет сокровища, ибо стоит зародышу бога отойти по каким-то важным делам, его помощники тут же запустят загребущие лапки в сокровищницу, понимая, что отследить потерю даже десятка тысяч духовных монет невозможно. Слишком много там всего. Интересно, а нам это надо? Нет, пока точно нет. Но вот от чего бы я точно не отказался, так это от разговора с главой бандитов. Слишком чистым выглядели нижние уровни Холитона, несмотря на всю окружающую их грязь. Такое просто так не бывает. Ресторан гостиницы порадовал. Он располагался на самом верхнем уровне дерева, отчего у меня реально захватывало дух. Здесь гуляли такие ветра, что, если бы не защитная формация, определенно все и всех смело бы прочь. Открытая площадка, огражденная небольшими перилами, вот и вся безопасность. Так, во всяком случае, выглядело это обычным зрением. Духовное показывало, что свалиться невозможно, защитная формация не позволит. Никогда не думал, что свита короля может настолько упасть, что позволит жить в своих стенах искателям. Раздался весьма громкий голос из-за соседнего столика. Двое зародышей бога медного ранга непринужденно вели беседу, обсуждая всех и каждого. Вот, и до нас добрались. Формально между нами была такая огромная разница в возвышении, что мы были обязаны потупить взор и, прикинувшись ветошью, впитывать в себя всю мудрость великих демонов. Вот только духовное зрение показывало, что сидеть в стороне не удастся, ибо кровь одного из зародышей оказалась заражена субстанцией древних. Если сектант сам напрашивается на смерть, кто я такой, чтобы ему мешать? Вилея, тебе не кажется, что здесь какой-то спертый воздух? Ощущение, что где-то рядом находится что-то настолько грязное, что мне даже дурно становится. Подожди, сейчас. Конечно, вот же он. Посмотри, за соседним столиком. Вроде как зародыш бога, а несет от него так, словно он только из помойной ямы выбрался. Кажется, когда нам расхваливали это заведение, ему выдали слишком огромные авансы. Ибо не понимаю, как можно допустить, чтобы здесь жила такая вонь. Для наглядности, чтобы демон точно понял, кого я имею в виду, мне даже пальцем пришлось на него показывать. Возникла чудовищная аура, зародыш бога вздумал сразу показать, кто есть кто в этом мире. Вот только рядом с нашими столами тут же возник представитель гостиницы. От ауры зародыша бога работника спасал интересный артефакт, созданный по принципу блокирующего энергию амулета. Старшие, прошу не нарушать правил свиты короля. В противном случае нам придется расторгнуть договор и дальнейшее ваше пребывание в нашей гостинице будет невозможным. Демон-сектант бросил на работника недовольный взгляд, но, что удивительно, подчинился. Грохнувшись обратно на кресло, он даже отвернулся от нас, показывая, что связываться с какой-то мелочью не собирается. Вот только у меня были на этого демона другие планы. Если нельзя выяснить отношения здесь, где можно это сделать? Спросил я у собравшегося уходить представителя отеля. Этот младший позволил себе нелестное высказывание по отношению к искателям. Младший, демон явно имел проблемы с контролем. Следи за языком, искатель, иначе я вырву его прямо здесь. Вот видите, без конфликта не обойтись. Но и правила нарушать мне не хочется, у вас неплохая кухня, а мы еще не все попробовали. Нам нужна арена, можно даже со зрителями, чтобы все наглядно увидели, что запрещено порочить достойное звание искателя. Свита короля может организовать дуэль между искателем Зандром, серебряным владыкой, и тебя как звать-то, младший, кого мне придется убить. Демон все же сдержался. Когда же я обозначил, что являюсь серебряным владыкой, то и вовсе позволил себе гадко ухмыльнуться. Тебя уничтожит Лизак Хвал, медный зародыш бога. Смотрю, жена у тебя смазливая. Отлично. Возьму ее силой, поиграюсь, а потом вышвырну в бордель, где ей самое место. Бьемся до смерти, червь. Я разотру тебя в порошок. Это хорошо, что ты не стал возражать по поводу статуса младшего. Если упадешь на колени и взмолишься о пощаде, так и быть, прощу. Урою тебя прямо здесь. Демон побагровел, услышав мои слова. Мне нужно проконсультироваться с заместителем управляющего, побледнел работник гостиницы. Видимо, такие вопросы были вне его компетенции. Ориентируйтесь завтра на 10 утра. Ты же готов сдохнуть утром, младший, или хочешь в половину 11-го, чтобы пожить лишних полчаса? Я легко выдержал взгляд сектанта, первого из 247, населяющих Холитон и одному из трех зародышей бога. Велия все же оказалась права. Когда мы начинаем работать по моему любимому сценарию, мороча всем голову, получается гораздо веселее. Небу такое нравится, и оно само подкидывает нам неприятности. Глава 10. Что-то мне твоя идея уже не кажется хорошей. Велия недовольно посмотрела на собравшихся на арене гостей. Новость о том, что зародыш бога медного ранга вызвал на дуэль демона, прожившего какое-то время в мире людей и ставшего там искателем, облетела столицу за считанные часы. Мы провели не самую приятную ночь в своем уголке, соседство с тремя пожилыми семейными парами, жаждущими пообщаться, не подразумевало хоть какой-то отдых. Нашим соседям было крайне любопытно, почему я решил покончить жизнь самоубийством. Все прекрасно понимали, что у серебряного владыки нет ни единого шанса на то, чтобы победить. Да что победить, даже выжить, уйдя в глухую защиту, не получится. Слишком огромная разница в возвышении. На что, собственно, я и рассчитывал. Мне нужно учиться, а разве есть хоть какой-то учитель лучше, чем необходимость? Вот в такую необходимость я себя и загнал, организовав все таким образом, чтобы зародыш бога постарался дать бой, а не просто придавил меня аурой и обрушил мне на голову огненный шар. Идею мне подсказал Герлон, хоть сам ничего толком и не говорил. Вместо того, чтобы сразу убивать Чимарари, искатель позволил тому использовать все свои техники. Да, была у нас с моим кровным братом одна особенность, причем достаточно неприятная, что могла стоить нам жизни в какой-нибудь важной ситуации. Речь идет о том, что ни у него, ни у меня не было техник этапа зародыш бога. Да что зародышей бога, техник владык, и тех не было. Герлон пробыл на этом этапе всего ничего, как и мы, ни в какую важную семью, хранящую тайные знания, войти не смог. Выживал сугубо за счет абсолютного артефакта, подаренного главой клана Феникс, а также новых способностей, духовного зрения и поглощения энергии. Вот только против серьезного противника это не поможет, поэтому во время битвы с Чимарамри мой кровный брат занимался изучением. Он позволял новоявленному зародышу бога показывать все, чему его научили сектанты, поглощая энергию в момент ее выплеска наружу. Последовательность активации меридианов, ядер, обращение к стихии, все это требовало четкой отработки и фиксации. Свитков у нас не было, все, что валялось в наших закромах, мы уже переросли, так что приходилось уповать только на духовное зрение и наших противников. Поэтому мне требовался открытый бой с демоном, представившимся как Лизак Хвал. То есть он даже свое настоящее имя не удосужился назвать, использовав то, что даровали ему сектанты. Судя по имеющимся у меня записям, демону с таким именем даровали возвышение 3 года назад. За это время медный зародыш бога остался на месте, даже не дернувшись в части возвышения. Оно и понятно, с такими блоками двигаться дальше невозможно. Но за 3 года он в любом случае должен был изучить хоть какую-то технику, которую обязательно сегодня применит. Если сектант рассчитывать продавить меня голой силой, его ждет огромный сюрприз. Мое сопряженное ядро духа лишь чуть-чуть уступает в размерах ядру духа моего противника. Да, опасно, но не критично. Вот если этот демон окажется бездарностью, не удосужившийся позаботиться о собственном развитии, будет печально. Ибо вместо того, чтобы поглотить его силу, я решил заняться саморазвитием. Но если развиваться будет ни в чем, то я потеряю огромную прорву нужной мне силы, что запросто могла бы перетащить наше сопряженное ядро на этап зародыш Бога. Да, я подготовил все для того, чтобы провести процедуру очистки прямо на арене, как приготовил и защитную формацию, что позволит мне укрыться от взора даже медных зародышей Бога, но все это потом, в начале обучения и техники. Пора становиться сильнее, твое место тебя ждет. Я заставил себя вернуться обратно на арену и сжал Вилии руку, подбадривая ее. Моя жена не сомневалась в победе, но ее бесили лишние свидетели. Слишком их было много. Арена Холитона вмещала в себя 15 тысяч зрителей, и сегодня все места оказались заняты. Мало того, к нам уже подошел владелец арены, заключая договор. Если мы победим, то треть всего дохода от билетов будет принадлежать нам. Учитывая, что вход на дуэль между зародышем Бога и владыкой стоил 1000 духовных монет, доход обещал быть немалым. Может, в дуэлянты податься? Интересно, а такая работа вообще есть? Центральная арена Холитона оказалась защищена по последнему слову техникой артефактного дела. Это в нулевом круге демонам приходилось формировать составную технику для организации защитной формации, да и та не справилась с атаками владыки Шанари. Здесь же за все отвечали артефакты. Устроители города заранее озаботились таким вопросом, как безопасность зрителей. Видимо, тот же, кто проектировал гостиницу, создал защиту и на арене. Чтобы ее пробить, нужно не просто постараться, нужно выпрыгнуть из кожи вон. Да и то не факт, что получится. Просто так защиту серебряного зародыша бога не сломать. Так, князь, являющийся богом секты Бахаа, никогда не отправится во второй круг, чтобы устанавливать защиту. Для него это удар по репутации. Значит, кто-то из его ближайшего окружения, кому он доверил позаботиться о своем городе. Значит, мой потенциальный противник, что прибежит наводить порядок, серебряный зародыш бога. С таким сможет справиться только Герлон. Есть у него такой опыт, либо плевок ремальной жабы. Вряд ли демон будет ждать чего-то подобного. Вот только если я использую хоть один плевок до встречи с ним, демон что-то сможет придумать. Вывод: на зрителях никаких ремальных жаб. Это мой козырь для будущего. Уважаемые зрители, добро пожаловать на центральную арену Холитона. Послышался голос распорядителя. Те, кто управлял ареной, делали все идеально. По рядам уже ходили работники, предлагая напитки и перекус. Где-то даже принимались ставки, на какой секунде серебряный владыка сдохнет. На первой или продержится до второй. В то, что я могу победить, не верил никто. Кроме Вилли, конечно, но мою жену всякие ставки не интересовали. Сегодня у нас весьма необычный бой. Медный зародыш бога Абарицерта вызвал на смертельный поединок серебряного владыку Зандрабаи. Ко всеобщему удивлению, владыка принял вызов Абарицерта. Теперь понятно, почему этот демон представлялся своим сектантским именем. Лизак Хвал звучит значительно приятней. Правила смертельных поединков стандартные и никогда не меняются. Стороны могут применять любые техники, любые артефакты, любые уловки и способы выжить. Кроме одной, с арены нельзя сбежать. Защитная формация пропустит только одного. Таковы правила, установленные куратором города, великим князем первого уровня. Я даже вслух превратился, надеясь, что сейчас прозвучит хоть какое-то имя. Вот только не было у князей имен. Теряли они их, как только становились главами этого мира. Трое глав совета, 7 князей первого уровня и еще 7 второго. Всего 17 безымянных существ. Однако демоны прекрасно понимали, кого имеют в виду, говоря слово «князь». Мне бы это понимание. Однако, к сожалению, одно мне теперь понятно точно: богом секты Бахаа не может быть отец Бахейлорина, того самого демона, что досаждал Альтай и даже пытался забраться в ее мозг, чтобы заставить ее себя полюбить. Того князя перевели с первого уровня на второй, так что фраза, что только что прозвучала, полностью обеляла одного отдельного демона. Под подозрением оставались всего 7 существ, включая, как это ни парадоксально, отца Альтай. Ибо пока я не увижу его своим духовным зрением, имеющим возможность определять наличие грязно-желтой жижи в крови, подозревать буду всех и каждого. То, что Фасор Рин, родной брат князя, оказался чист, ничего не значит. Жизнь штука непредсказуемая, а небо обожает устраивать различные аттракционы, внося разнообразие в монотонное течение времени. Прежде чем мы начнем, мы предлагаем вашему вниманию выступление великолепной Термильды. Встречайте. На арену вышла взрослая женщина весьма негабаритных размеров. Вместе с ней появились несколько музыкантов. Они начали готовиться, Я же смотрел на это с искренним изумлением. Даже организаторы не верили в то, что бой выйдет достойным и, понимая, что собирать огромную толпу на несколько секунд неправильно, пригласили певицу. По сути, вся толпа явилась именно на ее представление, а не на бой зародыша бога и владыки. Мы так, бесплатное приложение к основному блюду. Причем нас, как приложение, можно и проигнорировать. Через полчаса весьма посредственного пения, сопровождающегося не менее посредственной музыкой, некоторые зрители начали расходиться. Они увидели своего кумира, а до остального им дела нет. Небо, куда я попал? Что за цирк и почему мы в нем выступаем как клоуны? Благодарим великолепную Термильду за прекрасное пение, и мы, наконец, начинаем. Полагаю, нет смысла оттягивать неизбежное, поэтому позвольте произнести ключевую фразу. Бой. Защитная формация, что скрывала меня, испарилась и, наконец, я очутился на свободе. Перед боем и меня, и Лизак Хвал, буду называть сектанта по его выдуманному имени, потому что реальное мне не нравится, поместили под защитные формации, чтобы мы не сбежали и не начали сражение раньше времени. Едва испарился купол, как я ощутил давление со стороны своего противника. Он не стал изобретать самоходную повозку и сходу продемонстрировал, кто на этой арене главный. Я поежился, давление было неприятным, но вполне терпимым. Велия расположилась на зрительской трибуне, так что нужное для сопряжения расстояние будет достигнуто в любой точке арены. Убедившись, что давление меня не убивает, я медленно пошел к своему противнику, дабы он начал работать более серьезно. Мы не слышали реакции толпы, звуки проникали из-под купола, но не наоборот. На самом деле мы их даже не видели, но против духовного зрения какая-то защитная формация бесполезна. Я прекрасно видел, как собравшиеся уходить зрители остановились и резко развернулись в сторону арены. Кто-то даже подался вперед, желая рассмотреть все в мельчайших деталях. Прошло уже 10 секунд боя, а серебряный владыка все еще оставался жив. Разве это нормально? Когда я вышел к центру арены, стало понятно, почему Лизак Хвал прекратил атаки. Он стоял ко мне спиной и раскланивался публике. Пусть он ее не видел, но понимал, что все видят его. То есть аура, это все, на что ты способен? Спросил я, оставшись в центре. То, с какой скоростью отреагировал зародыш бога на мои слова, вызывало уважение. Вспыхнули меридианы, отвечающие за технику перемещения, и демон на полном ходу очутился рядом со мной, умудрившись выхватить еще и оружие. Точнее, он хотел очутиться рядом со мной, однако не сумел. Под куполом раздался неприятный звук врезавшегося в стену тела. Духовная стена, самая простая техника учеников, оказалась способна на настоящие чудеса. Если ее усилить стихией и продлить вглубь земли, с противоположного от движения противника добавить ураганный ветер, что нес мою летающую платформу, а саму технику усилить духом, чтобы она не рассыпалась от соприкосновения с зародышем бога, то можно получить потрясающий результат. Удар вышел таким сильным, что Лизак Хвал какое-то время стоял на месте, мотая головой и пытаясь прийти в себя. Наверняка у него перед глазами плясали кружочки и летали звездочки, но меня это мало заботило. Песок под ногами моего противника неожиданно для него превратился в пыль. Демон провалился по пояс, но дальше не смог. Защитная формация не позволяла создавать на арене глубокие ямки. Но мне этого и не требовалось. Я превратил пыль в твердый камень. Пусть этапа владыки, с которым любой зародыш бога справится за считанные мгновения, вот только кто же ему даст эти мгновения? Идея проверять противника на технике испарилась в тот же момент, как он бросился на меня с Цзянь, рукопашник. Вместо того, чтобы уничтожить меня какой-то особой техникой, Лизак Хвал желает прикончить меня в ближнем бою, желательно разорвав на мелкие части. Такой не станет демонстрировать что-то особо опасное и важное. Поэтому у меня полностью развязываются руки и я буду действовать так, как советовал Герлон. Мой кровный брат прочитал целую лекцию о том, каким образом даосы с радужным ядром стихии могут сражаться с превосходящими их по этапу возвышения противниками. Это в обычной жизни все ограничены одной стихией, нам же такое не грозит. Поэтому сразу, как только я временно заблокировал противника, сформировал вокруг него максимально разряженную сферу, убрав из нее практически весь воздух. Вот только добиться идеального вакуума мне не удалось, так что противник, к сожалению, не лопнул. Вместо этого он контратаковал. Лизак Хвал сообразил, что потеряет время на выпрыгивание из моей детской ловушки. То, что вокруг него не было воздуха, демона вообще не беспокоило, идущий к бессмертию такого этапа возвышения мог задерживать дыхание на несколько часов. Поэтому вместо того, чтобы паниковать, Лизак Хвал выкинул в мою сторону огромный шар всепоглощающего пламени. Конечно, кто бы думал иначе, раз демон, да еще и сектант, обязательно огонь в качестве родной стихии. Может, всех огненных нужно проверить, хотя у меня Велия тоже, насколько я помню, вначале баловалась огнем. Так что нельзя грести всех под одну гребенку. Я не стал уклоняться от огня, это была чистая стихия, пусть и имеющая силу зародыша бога. Шар не долетел до меня буквально несколько метров и испарился, полностью впитавшись в мое ядро. В груди возникло странное ощущение, словно там поселилась бабочка и пыталась выбраться из ловушки. Ядра трепетали от поступившей в них силы и, могу ошибаться, хотели еще, потому что эта сила им понравилась. Лизак Хвал не стал медлить и отправил в меня второй шар, третий, пятый. Для того, чтобы сформировать шестой, ему пришлось использовать кристалл стихии. «Хватит бросаться бесполезными шариками, младший», — громко произнес я, обращаясь, на самом деле, к зрителям. «Начни сражаться как взрослый, а не демон-переросток, ни одной техники ни разу в глаза не видевший». Ответом стала огненная лужа под моими ногами. Противник разозлился и начал воспринимать меня всерьез. Одновременно с этим сверху обрушились сразу три сферы чистого пламени. Воздух вокруг меня накалился до такой степени, что стало страшно за одежду мастера Масила. Велия же меня прибьет, если с ней что-то случится. Поэтому пришлось поглощать стихийную атаку Лизак Хвала. Демон разошелся не на шутку. Оказалось, все это было отвлекающим маневром, пока он подготавливал основную атаку. Плохо, что в работе со стихией нет движения энергии. Нужно либо перехватывать силу сразу, либо уже по факту ее воплощения во что-то опасное. Так и сейчас, отвлекая меня мелкими шариками, Лизак Хвал вливал прорву силы в огромную сферу всепоглощающего пламени, выжирая один кристалл стихии за другим. Я-то все гадал, для чего ему их столько, а вот как оказалось. Наконец, справившись со своей задумкой, мой противник даже ухмыльнуться успел, как арена превратилась в филиал жерла вулкана. Огонь был везде, сверху, снизу, сбоку. Причем такой силы, что плавился даже песок, превращаясь в некрасивое черное стекло. Поглощать такую атаку, смерти подобно. Лизак Хвал влил сюда силу пяти кристаллов стихии этапа зародыш бога. Ни одно ядро, будь оно хоть трижды сопряженным, не выдержит такой силы. Поэтому мне пришлось уходить в глухую оборону. Три сферы защиты – вода, воздух и земля. Земля формировала внешний слой и защищала меня от пламени. Вода являлась вторым слоем и охлаждала нагреваемую землю. Воздух работал уже с водой, охлаждая, в свою очередь, ее. Был еще и четвертый слой, но я на него особо не рассчитывал, собственная духовная броня. Против такой атаки она бесполезна. Дышать под моими сферами оказалось нечем. Было не просто жарко, было чудовищно жарко, но защита держалась. Сам Лизак Хвал находился под куполом, куда стихия не проникала. Я ухмыльнулся, интересно, а огонь зародыша бога может навредить зародышу бога? Поглощать самого демона мне не хотелось, он, наконец, начал работать так, как изначально был должен. Однако его артефакты, особенно защитные, являлись для меня лакомой добычей. Прицепившись к одному якорю, находящемуся позади Лизак Хвала, я рывков вырвал из него всю силу. Вновь в груди затрепетали бабочки, причем на этот раз они едва не вылетели вместе с ядрами. Артефакт оказался не медного ранга, явно бронзовый, если не серебряный. Накатила боль, ядра не справлялись и пришлось перебрасывать часть силы сопряженному великану. Вели не было, так что приходилось бросаться на плотину тела самостоятельно, врезаясь в нее на полной скорости. Стало легче, перераспределение энергии сработало идеально. Сейчас сколько бы сил Лизак Хвал не вливал в свое огненное безумие, навредить мне это никак не сможет. Зато ему, еще как, якорь, из которого я вырвал энергию, деактивировался и огненный ураган нашел новую цель. Кажется, я даже услышал крик, наполненный чудовищной болью. Мгновение и все безумие под защитным куполом арены исчезло, Лизак Хвал деактивировал свою стихию. Моя защита испарилась мгновением спустя. Не хотелось показывать противнику, каким образом мне удалось пережить его атаку, ибо он может в следующий раз добавить что-то летающее и твердое, чтобы пробить первую стену. Вот только некогда было демону следить за тем, что происходит со мной, он вливал в себя лечебную технику одну за другой, пытаясь устранить чудовищный ожог. Сгорело все, одежда, волосы, обуглилась кожа. Два ярких золотых глаза на фоне черной кожи выглядели настолько чудовищно, что меня даже дрожь проняла. Лечебные техники справились с болью, но полностью восстановить кожный покров им оказалось не под силу. Лизагу Хвалу придется где-то искать рабочую лечебную капсулу, чтобы вернуть себе нормальную кожу. Зато стало понятно, техники зародышей бога прекрасно работают на самих создателей, если они утрачивают бдительность. Между лопаток возникло неприятное чувство. Лизак Хвал неотрывно смотрел на меня, но не двигался. Полагаю, делать он этого не мог. Он все еще оставался заключен в мою детскую ловушку. Выбраться же из нее в таком виде у него не получалось. Да и сил на это не было. Кстати, демон может сказать мне спасибо. Все, что ниже пояса, у него сохранилось в первозданном виде. Огонь не пробился сквозь камень. Так вот, увидев меня, демон осознал, что дело принимает серьезный оборот, что аура меня не берет, стихию я игнорирую, в рукопашную ввязываться не хочу. Что остается? Правильно, то, с чего вообще должен был он начать. Техники этапа зародыш бога. Вспыхнули сразу 200 меридианов. Заключенная в них сила начала двигаться вначале в ядро энергии, где приобретала дополнительные свойства, после чего проходила через ядро стихии, обволакивая себя огнем и, наконец, погрузилась в ядро духа, формируя нечто финальное и законченное. Причем все это происходило настолько быстро, что запомнить я ничего не смог, нужно будет перекручивать в памяти момент активации, чтобы не ошибиться с последовательностью меридианов. Это важно, иначе техника может оборваться и идущему к бессмертию разорвет руку, или любой другой орган, через который он выпускает технику наружу. В 99 случаях из 100, это именно рука. Не стал ничего выдумывать Лизак Хвал. Когда энергия всех 200 меридианов оказалась в ядре духа, поглотив большую его часть, он вытянул в мою сторону сжатый кулак. Поразительно, но демон при этом умудрился даже оскалиться, что было вообще-то крайне жутко и неприятно. Наверное, именно по этой причине я добрался до одного из меридианов в руке своего противника и, когда вся сила неведомой техники должна была обрушиться на меня, выпустил энергию на свободу. Рвануло так, что моего противника отбросило на несколько метров в сторону. Причем та часть, что была заключена в мою детскую ловушку, осталась на месте. Лизага Хвала просто разорвала на две части. Руки, к слову, тоже не было, как и половины груди и лица. Нарушенная техника оказалась настолько мощной, что изуродовала даже зародыша бога. Поразительно, но Лизак Хвал все еще оставался жив. Он потерял сознание от боли, но каким-то образом цеплялся за жизнь, словно тело отказывалось верить, что какой-то серебряный владыка сумел победить. Если бы он был чуть более осторожным, наверняка бы использовал какие-то артефакты, но недооценка противника сделала свое дело. Медный зародыш бога проиграл и собирался умирать, вместе с вытекающей на арену кровью уходила и его жизнь. Куда стоять? Техникой перемещения я оказался рядом с телом. Двинув рукой, возводя вокруг себя защитную формацию, я принялся подготавливать очищение, догадавшись влить несколько лечений в своего противника. Просто так сектанту умирать непозволительно. Его сила должна стать моей, даже если на этот процесс будут смотреть 15 тысяч зрителей. Стоп, а зачем мне защитная формация? Пусть сектанты видят, что с ними может произойти. Пусть боятся и сразу отправляют ко мне кого-то серьезного. Это же какой повод выжить, если сюда явится серебряный зародыш бога. Ему же наверняка станет интересно, каким образом я обнулил сектанта. Информация, ради которой можно сохранить жизнь серебряному владыке, понимая, что в любой момент можешь его уничтожить. Точно, защитную формацию прочь, пусть зрители видят. Тем более, что среди собравшихся есть 32 сектанта. Лизак Хвал все же дожил до нужного мне момента. Закончив с приготовлениями, я активировал технику и рухнул на колени, не сумев справиться с чудовищным потоком высвободившейся силы. Тело сектанта расплылось некрасивой жижей. Он начал свой путь к возвышению за счет чужой силы еще мастером. Сопряженное ядро духа натужно скрипело, не в силах удержать в себе столько силы, но мне все же повезло. Ядро духа противника было наполовину опустошено не сработавшей техникой. Сконцентрировавшись, я мысленно сжал пульсирующее образование, вынуждая его покориться моей воле. Когда кружащаяся рядом со мной сила иссякла, впитавшись в сопряженное ядро духа, я поднялся на ноги и позволил себе довольную ухмылку. Получилось. Я получил все, что было задумано изначально. Технику, силу и, что самое главное, сегодня я, Зандер Бая, рожденный в нулевом поясе мира людей, стал сопряженным медным зародышем Бога. Вот теперь охота на сектантов заиграет новыми красками. Обновленное ядро духа жаждет развития. Глава 11. Ваш выигрыш, старший, представитель арены старался держаться максимально невозмутимо, однако мне прекрасно было видно, с какой скоростью бьется его сердце. Этому воину, находящемуся во втором круге по праву возвышения, было крайне некомфортно находиться рядом с тем, кто только что на глазах у 15 тысяч демонов превратил своего противника в некрасивую кашу, растекшуюся по арене. Вместо денег демон всучил мне расписку на 5 миллионов духовных монет. Безумная цифра, на самом деле, но никто не заставлял заключать со мной договор на треть от итоговой суммы за билеты. Вторая треть пошла певице и ее музыкальной команде, третья непосредственно арене. Получается, если бы не великолепная Термильда, в которой лично я ничего великолепного не видел, мой выигрыш был бы на 2,5 миллиона духовных монет больше. Осталось дело за малым, каким-то образом превратить бесполезную бумажку во что-то более серьезное. Ибо ни я, ни Вилея не доверяли банкам. Там, где есть демоны, всегда есть место хитростям и уловкам. Причем это правило распространяется как на этот, так и на наш мир. Там, где вступает в дело человеческий фактор, жди беды. Старший, нижайше прошу меня простить, позволите вопрос, остановил меня представитель арены, когда я собрался двигать к Вилее. Что произошло с телом вашего противника, старший? Ничего такого, что могло бы вызвать интерес, ответил я, стараясь сдержать ухмылку. Пока я ждал отключения защитного барьера, духовное зрение показало, как сразу три сектанта подошли к этому демону и всучили ему несколько мешочков с духовными монетами. Видимо, 5 миллионов, что заработала арена, слишком мало, раз работники не гнушаются брать взятки. Я ожидал какой-то подставы, но реальность оказалась куда как банальней. Сектантов волновал вопрос, что произошло с Лизагом Хвалом, ибо никто из присутствующих не понимал, что за технику я применил в самом конце. При этом многие, особенно те, кто обладал духовным зрением, прекрасно видели вихри высвободившейся энергии, а также изменившийся этап возвышения Лизага Хвала перед тем, как он растекся по арене. Все выглядело настолько таинственно и опасно, что порождало в сектантах страх, граничащий с безумием. Подкупить работника арены, чтобы он задал вопрос, это несерьезно. Старший, прошу простить мою наглость, но нам все же нужно знать это. Для того, чтобы зафиксировать вашу уверенную победу и сообщить ее всему Холитону, нужно понимать, каким образом был уничтожен один из сражавшихся. Это придаст вашей победе еще больший почет и уважение, а нашу арену сделает крайне привлекательной для всех демонов, пользующихся таким способом ликвидации. Демон этапа воин дрожал от страха, но продолжал гнуть свою линию. Деньги были получены и их нужно отрабатывать, иначе никаких денег больше не будет. На самом деле он ничем не рисковал, если знал хоть что-то об искателях. Тех, кто приходит к нам с согнутой спиной и вежливыми вопросами, искатели не убивают. Небу такое не угодно.